На кургане. Часть пятая. Из-под облака все видит ворон. Смотрит поверх высокого тына городка, что торчит на соседнем бугре. Светлой лентой извивается быстрая речка. Один берег ровный, покрытый сочной травой и чащею. Другой берег высокий, к реке спуски крутые, обвалы, песчаные и глинистые оползни. В речку впадает студеный ручей, тоже не маленький. Слились они, с двух сторон охватили вплотную продолговатый холм, вышина его по откосу сажени 4-5. В редком месте природа создает такую искусную защиту. На этом холме и поставили город. Отсчитали от мыса шагов сотни две, перекрыли холм канавой, рвом, землю сложили валом. На валу тын поставили из славных рудовых бревен, концы обтесали, натыкали на них черепа звериные, а то и людские, на устрашение врагу. По углам срубы поставили, покрыли их соломой и речным тростником, состроили вышку смотреть и наблюдать за вражьими силами или чтобы поднять на ней высокий шест с привязанным пуком зажженной соломы, окрестность повестить об опасности. Город — место военное, мирное время тут не живут. Видел ворон и другое. Видел, как пылал тын города, шла сеча, грызлись и резались насмерть. Напрасно варом кипящим обливали напавшую рать. Город пал. Помнил это ворон, пировал он тут сыто. Пировал он также остатками богатой яствы, что бывало на лесных холмах далеко от жилья, куда собирались люди молиться, приносить жертвы богам. Уже и кресты были на шеях, а все посещались давние излюбленные места. Сноска. Схема описания городка взята с натуры. В Царскосельском уезде существует именно такой городок. На валу раскопкою обнаружены остатки сожженного оборонительного сооружения – тына. На самой площади городка, теперь густо поросшей лесом, оказалось только несколько грубо сложенных очагов. Следов жилищ вовсе не найдено. По всей окрестности известны многие лесные холмы, обыкновенно обильно покрытые камнем. На глубине 1/4, 1/2 арш находится обильным уголь и зола. Предметов на подобных холмах не найдено. Про них в народе ходит смутное предание, что тут что-то было, собирались молиться. И клады знакомы воронам. Не найдешь их, коли тебе неведомы древние книги и записи, что о них говорят. Писали те книги старые люди, клады лежат по укромным местам, знают наказы о кладах не только вороны, но и многие старые люди, а кладов все не найдут. Верно положен на них кровавый зарок. Сноска. Такие записи кладов действительно ходят в народе. Мне один мужичок предлагал купить такую книжку, купленную им от старого нищего. Рукопись была писана на русском, польском и эстонском языках. Внешние даты, по-видимому, списаны с натуры. Видели вороны и дубы старинные, развесистые. Собираются под ними окрестные люди вершить мирские дела? Собираются и в праздники, сидят старики на могучих корнях, молодежь ведет хороводы, в лес за ближнее озеро несется. Ой, дид, ладо! Под Ивана Купалу ярко горит здесь купальский огонь, прыгают через него парами, освещает огонь эти пары на вечный союз, исконный обычай. Сноска. В Царскосельском уезде указывают места, где по преданию некогда стоял огромный дуб, под которым собирались из местных поселений. Место красивое, высокое, невдалеке озеро, судя по берегам, бывшее прежде значительно больше. Раскопкою обнаружены сгнившие остатки толстых дубовых корней. На некотором от них расстоянии найдены груды золы толщиною до 1/2 арш, места старинных костров. В золе оказались черепки горшков, если не соответствующих таковым от XII века, то все же далеко не современного строя. По словам верных людей, бывший старик, умерший лет 20 назад, помнил остатки этого дуба. К нему собирались по праздникам хороводы водить. Если это так, то как долго прожил древнейший славянский обычай? Еще известны предания о провалившихся церквах, о землянках-разбойников. В погосте Грызове Царскосельского уезда рассказывают, что основание существующей церкви положено Петром Великим, после какой-то стычки, собственноручно поставившим на это место деревянный крест. Как видно, и прозаическая С. Петербургская ГУП тоже занимается своей стариной, не говоря уже о прекрасных памятниках екатерининского и александровского времени.